Глава вторая. Если бы рядом со мной приземлилась летающая тарелка, а из нее вышли зеленые человечки, махающие мне трехлапыми конечностями, я бы и то так не удивилась. Крепко зажмурилась, надеясь, что мираж сейчас исчезнет, снова открыла глаза. Нет, это не плод моих фантазий. Передо мной стоял мужчина, которого я когда-то любила больше всего на свете, и которому, как оказалось, на это было глубоко наплевать. Ангел Цанев. За прошедшие 3 года в его внешности произошли разительные изменения. Плечи стали будто бы шире, когда-то достающие до них вьющиеся черные волосы сменил короткий ежик, что открывал его красивые черты лица, ставшие за это время чуточку резче. Взгляд серо-голубых глаз сейчас не ласкал меня, как он это делал раньше, а внимательно изучал, будто перед ним стояла некая диковинка. Ни капли удивления. Белая футболка, коричневые штаны с карманами по бокам, тяжелые ботинки. Ангел меньше всего сейчас походил на принца черного леса, напоминая военного на гражданке. Сердце так неистово колотилось в груди, что я боялась, как бы оно не выпрыгнуло наружу. Во рту пересохло, а глаза, я уверена, напоминали сейчас 2 огромных блюдца. Нечто подобное я испытывала в последний раз в его присутствии, когда он меня, 17-летнюю девчонку, в первый раз позвал на свидание. Думала тогда, что в обморок хлопнусь. Вот и сейчас стояла ни жива, ни мертва, боясь слова сказать. Сбежавшая жена, убийца. А если он сейчас схватит меня в охапку и трибуналу сдаст? Или как черную ведьму на милость инквизиции? Все эти 3 года я не забывала свою приемную матушку и писала ей всякий раз, когда у меня выдавалась возможность, указывая чужой обратный адрес, куда моталась за почтой. Рассказывала Стеше о Еве, не уточнив, кто ее отец, придумала для нее сказку, в которой мы вроде как живем. В общем, делала вид молодой преуспевающей мамочки на выданье. Стеша в своих ответных письмах постоянно умоляла меня приехать домой, рассказывая, что вернулся король и какая в черном лесу появилась прекрасная королева, как изменился город и как все там счастливы. Но ни слова об ангеле или убитых мною стражниках, а я боялась спросить. И теперь он тут. Стоит передо мной, буравя насмешливым взглядом, скривив губы в усмешке. «Ты будто привидение увидела, крошка!» Его низкий, грубоватый голос ворвался в мое сознание, заставив вздрогнуть от неожиданности. Я медленно облизнула пересохшие губы. «Так и есть», — прошептала еле слышно. Пытаясь отодвинуться от него, я прижалась спиной к двери, что вела в кабинет Шкурова, но это не помогло. Ангел навис сверху, обвивая своим теплым дыханием мое лицо. Усмешка испарилась, а его лоб прорезала морщинка. «Мы нигде не встречались?» Его ноздри дернулись так, будто он, словно дикое животное, обнюхивал меня сейчас. «Это что, шутка какая-то?» Не может быть, чтобы он меня не узнал, я же практически не изменилась. Ну, может, волосы стали длиннее и грудь после рождения Евы на размер подросла. Он точно издевается. Ты мне скажи. Страх в 1 секунду сменился злостью. Если мне предстоят последние часы перед тем, как трибунал отправит меня на казнь, я не собираюсь проводить их, присмыкаясь перед этим предателем. Пошутить захотелось, но так я ему не объект для насмешек. Встречались мы или нет? Цанев, явно опешив, услышав мой язвительный ответ, чуть отодвинулся от меня, прошелся оценивающим взглядом вниз по моей фигуре, затем вверх, и усмешка вернулась на место. Показалось, такую малышку я бы точно запомнил. Он весело подмигнул мне и, бросив быстрый взгляд на дверь, к которой меня прижал, добавил: «Мне тут надо уладить кое-какие дела. Подожди меня внизу, я быстро». «Зачем? Он что, серьезно думает, что я буду спокойно ждать, пока он освободится?» «Познакомимся поближе». С этими словами он схватил меня за талию, словно перышко поднял вверх и поставил рядом с собой, освободив тем самым себе проход. Когда за ангелом захлопнулась дверь, я еще около минуты стояла на том месте, куда он меня поставил, не в силах даже пошевелиться. Я совсем не узнавала этого мужчину, но что самое странное, он, похоже, тоже меня не узнавал. Зайдя с черного входа в «Золотой олень», ангел начал подниматься по лестнице, направляясь в кабинет Владимира Николаевича Шкурова. Ни одна деталь не могла укрыться от его цепкого взгляда. Он знал, сколько в помещении камер, знал, где все они расположены, знал, сколько охранников на этажах и знал, сколько ему потребуется времени, чтобы избавиться от них. А вот чего он понятия не имел, так это зачем его вызвал к себе хренов ведьмак. Надежный источник донес ему, что Шкуров неделю грел кости в красном солнце, параллельно выясняя обстоятельства пропажи одного из своих партнеров, вампира Алекса Домина, что жил там. Неужели проскинул мозгами и связал это исчезновение с ним, с ангелом? Эта мысль ни капли не взволновала мужчину, так как алиби на тот период он себе обеспечил железное. Тут ни одна крыса из окружения Шкурова не подкопается. Пусть эти твари попробуют ему хоть что-то предъявить. Он пустит в дело свои ножи, и тогда им никто не поможет. Пересекая коридор, ангел был уже в шаге от входной двери в кабинет Шкурова, как та резко распахнулась. И оттуда выпорхнуло маленькое видение в коротком черном платье с белым фартучком, что носили работающие в «Золотом олене» официантки. Первой в глаза бросилась грива рыжих волос, спадающие до стройных бедер, и когда ее обладательница подняла на него свои большие зеленые глаза, ангелу показалось, будто ему со всего размаху в грудь заехали чем-то тяжелым. Дыхание перехватило, а голову пронзила острая боль, что обычно возникало, когда он пытался вспомнить хоть что-то из своей прошлой жизни. Но не это было самым удивительным. За прошедшие с момента аварии 3 года его внутренний зверь подавал признаки жизни лишь несколько раз. И случалось это в основном, когда рядом оказывались женщины, желающие заполучить ангела в свою постель. Животное подпитывало мужчину своей агрессией, заставляя мечтать не о том, как круто было бы трахнуть одну из них. Оно хотело уничтожить, порвать на кусочки каждую, кто приближался к нему достаточно близко, и это желание читалось в яростном оскале, что делал мужчину похожим на бешеного волка. Не имея ни малейшего желания держать свою вторую сущность под контролем, ангел выпускал ее в эти моменты на волю, заставляя женщин бежать от него, спасая свои жизни. Псих, дикий зверь, животное. Под этими именами его знали в узких кругах и предпочитали не связываться. А давно смирившийся со своим одиночеством оборотень не возражал, отдавая всего себя работе. Но сейчас... Волк внутри него поднялся на все 4 лапы. Сначала он с любопытством, как и сам мужчина, разглядывал стоящую перед ним крошку, а затем с громким рыком «Наша!» вцепился когтями в прутья клетки, состоящей из самоконтроля ангела. Но в этот раз оборотень удивил сам себя, не дав зверю вырваться на свободу. Девочка прижалась к закрытой двери, явно испугавшись его. Но ангел предпочел этого не замечать. Склонившись над ней, он услышал ускоренное биение сердца, ее прерывистое дыхание, вдохнул ее нежный аромат, смутно напоминающий что-то из прошлого, но что именно, он не помнил. «Ты будто привидение увидела, крошка», – прошептал он у ее ушка, не скрывая усмешки. Еще ни одной женщине не удалось сделать то, что сделала эта девочка за 2 секунды. Ее неподдельный страх и близость впервые за столько времени пробудили в нем дикое и одновременно незнакомое желание. Голод, о существовании которого он и понятия не имел. Жажду, что не унять. «Так и есть», – прошептала она, пройдясь маленьким розовым язычком по пухлой нижней губе, что так и манило впиться в нее зубами. В этот момент ангел увидел в голове отчетливую картинку, как он, приподняв эту малышку за бедра и прижав ее к стене, врывается в ее податливое тело под аккомпанемент ее чуть слышных стонов. Это не было похоже на воображение, скорее, воспоминание. Но как такое может быть? «Мы нигде не встречались?» Принюхавшись, он попытался прорваться сквозь прочно укоренившуюся в мозгах блокаду, чтобы вспомнить ее аромат. Но пронзившая голову боль вновь оттолкнула его обратно. ты мне скажи, встречались мы или нет?» Девочка крепко сжала ладони в кулаки, и ее взгляд из пугливого вдруг стал воинственным. Ангел чуть отодвинулся от нее, решив попридержать себя в узде и создать для крошки видимость того, что ситуация находится под ее полным контролем. «Показалось, такую малышку я бы точно запомнил», — весело заметил он. Взгляд упал на дверь, к которой она прижималась, напоминая причину, по которой он сегодня решил посетить этот ресторан. «Мне тут надо уладить кое-какие дела. Подожди меня внизу, я быстро». «Зачем?» Ее невинный вопрос заставил его хмыкнуть. «Познакомимся поближе». Приподняв ее за тонкую талию, ангел переставил ее в сторону от двери, подмигнул и, не постучав, вошел в кабинет Шкурова, ни капли не сомневаясь, что даже реши она сбежать от него, найти ее будет легче легкого. «Свят, передай своим парням, что переходим к плану «Б».» Увидев, кто к нему пожаловал, Владимир, не говоря больше ни слова, положил трубку. «Ангел, очень рад тебя видеть». Его губы растянулись в улыбке, которая, впрочем, не коснулась его глаз. «А я-то как рад, Володь, 100 лет тебя не видел», ответил ему не менее весело оборотень, без приглашения усевшийся в кресло, что стояло с другой стороны стола, за которым сидел Шкуров. «Чего звал-то? Вроде договорились, что пока дело не закрою, предоставлен сам себе». «Прошло уже 2 недели с нашего последнего разговора. Что-то долго ты с гоблинами вопрос решаешь». На лице это не читалось, но в голосе Владимира проскользнули злобные нотки. «Но так не конфетками торгуем. С трибуналом у нас мало кто связываться хочет, но в Мироне я не сомневаюсь. Его подданных приспешники трибунала под каблуком держат. Согласиться на любое наше предложение, дать только время». «Сколько?» «Неделя, 2», — развел руками оборотень. «Я не знаю». «Даю неделю. Не справишься. Отправлю к ним свято. Будем силой дожимать». «Гоблинов? Силой?» Громкий смех ангела было слышно из-за закрытой дверью. «Из-под земли выкорчевывать будете, когда они в своих шахтах залягут? Но-но!» Шкуров уже не скрывал переполнявшую его ярость. Лицо перекосилось, а руки начали заметно дрожать от сдерживаемой им энергии. «Можешь идти. Через неделю жду с докладом», – процедил он, вернувшись к своим бумагам. Немного удивившись, что вопросов об исчезновении Домина не последовало, ангел поднялся с кресла и направился было к двери, но вдруг резко обернулся. «Сейчас отсюда выскочила рыженькая девочка. Кто она такая?» Шкуров резко оторвал взгляд от бумаг и уставился на волка. В его глазах зажглось яркое пламя. «Чтобы на пушечный выстрел к ней не приближался. Понял меня?» «Яснее ясного», — весело ответил ему ангел, подняв вверх обе руки. «Похоже, ведьмак не на шутку влюбился. Интересно, как этой информацией воспользуются его, ангела, коллеги?»